припухшие, налитые кровью царапины, были похожи на след когтистой лапы. Они шли через белые бугорки индексной прививки. «Снимите часы», — попросил Витька, — «а то испортятся». Желто-огненный, стремительно вертящийся шарик сидел на Витькином мизинце послушно и бесшумно. Зато направленный на Корнелия уловитель аж заходился зумером. «Выключи ты его», — стягивая браслет, попросил Корнелий шепотом. «Да не выключается», — так же тихо ответил Витька. «Заела кнопку. Ничего, я быстро». Корнелий с растущей опаской смотрел, как шаровая молния приближается к руке. Но ничего не случилось. Не было почти никакого ощущения. Ни тепла, ни покалывания. Лишь на миг будто коснулась кожи мохнатая лапка. И Корнелию стало легко от того, что исчезла надоедливая саднищая боль. И еще от того, что стих зумер. Корнелий благодарно улыбнулся Витьке, но у того было растеряно перепуганное лицо, как у мальчишки, который расшалился в гостях и нечаянно грохнул дорогую вазу. «Простите», — пробормотал Витька. «Да что ты, все в порядке. Но я же, кажется, я смазнул ваш индекс». Зумер молчал. «Да он просто выключился, кнопка сработала. Индикатор-то горит, а индекса нету». Витька вплотную придвинул глазок уловителя к заросшим ссадинам на запястье Корнелия. Оранжевый индикатор светился равнодушно и неподвижно. Сигнала не было. Цифр на шкале тоже. Корнелий медленно осознавал, что случилось. Первая четкая мысль была: «Может, и Цезарь имел дело с шаровыми молниями?» Вторая: «Витька-то, бедняга, перепугался». «Ну и что?» — бодро сказал ему Корнелий. «На кой шут мне индекс? Наоборот, спасибо. Тем более, что все равно ухожу. Когда ты нас уведешь?» «На рассвете», — все еще виновато выдохнул Витька. Корнелий опять сидел в комнате Мохова. Тот стоял у выключенной машины, смотрел мимо Корнелия и говорил негромко, но жестко. «Нет и нет. Вы что предлагаете? Чтобы 12-летний мальчишка, рискуя головой, сунулся в такую авантюру? Снимать индексы у тысяч людей? Я и так трясусь за него, когда он появляется здесь. Я 1000 раз запрещал ему это, а он...» «Да разве я говорю о вашем сыне? Я о том, что если существует способ, то в принципе возможен такой вариант, когда...» «Один случай — это еще не способ. Мало ли какие фокусы получаются у нынешних мальчишек. А вы хотите на этой основе изменить государственный строй целой федерации?» «Святые хранители! Этого хочет Петр и другие ваши друзья. Мне казалось, что и вы. А я высказался только теоретически». «Петр — другое дело. Это его программа, его задача. А я изучаю проблемы кристалла, вот и все. В конце концов, есть этическая и правовая сторона, я уже говорил. Какое право я и мой сын имеем вмешиваться в дела чужой страны и чужого пространства к тому же?» «Однако вмешиваетесь», — подумал Корнелий. Мохов угадал эту мысль. «Я стараюсь никак не влиять на события. Помогаю Петру, да, но лишь постольку, поскольку он помог мне. Когда я впервые попал сюда, меня взяли как бродячего бича, узнали, кто я по профессии, и держали на положении арестанта в Институте многомерных полей при Управлении национальной обороны». «Разве есть такое?» «О боже, кто из нас родился и вырос в этой стране?» «Странно. Армии нет, а управление...» «Армия нужна для войны с внешним противником, а нынешняя оборона — проблема внутренней безопасности, защита от... хотя бы от таких, как вы. Кстати, вы представляете, что случится в стране, если исчезнут индексы? Ведь на основе всеобщей индексикации построено все руководство жизнью страны, планирование, государственный контроль, экономика, в конце концов. Хорошо или плохо, но это система. А без индексов будет полная анархия. Я не раз об этом спорил с Петром». «Для планирования и учета сгодились бы ветхозаветные браслеты, так называемые магнитные паспорта. А что касается прав личности и этой идиотской электронно-судейской системы...» «А, идиотской?» — Мохов не скрыл сарказма. «Вы поняли ее несостоятельность потому, что оказались в таком положении. До того момента она вас вполне устраивала». «Не отрицаю. Но уж поскольку оказался...» Но вы один из миллиона, а остальные жители этого благословенного мира вполне довольны своим существованием. Не все. Подавляющее большинство. И если вы начнете по своей воле лишать граждан Западной Федерации их возлюбленных индексов, не будет ли это насилием? И как тогда быть с теми же правами личности? Я никого не собираюсь лишать индексов. Во-первых, я не умею. Во-вторых, судя по всему, на рассвете меня здесь не будет. «И слава богу!» — вырвалось у Мохова. «О, извините. Я переволновался за этого сорванца. Я хотел сказать, что вам там будет хорошо. При ваших данных программиста и дизайнера...» «Компилятора». «Ну, не скромничайте. Вы сможете найти себе занятие прямо в обсерватории. А Мишенька Скитсон станет наверняка вашим добрым приятелем. Вы схожи с ним по своему экстремизму». «Это я-то экстремист? Перепуганный кролик». «По-моему, вы просто не знаете себя до конца». «Да. Ну, может быть. Тогда позвольте дерзкий вопрос, простительный именно экстремисту.